больше они не разговаривали. Мать не выходила из дому, Лайна не заглядывала к Тииту, но мать ходила при ней в чулан и скрывалась только от младших. Не сговариваясь с матерью, Лайна часто занимала братишку и сестренку каким-нибудь делом в саду, в сарае, во дворе. Так прошло еще 3 дня. Внезапно налетел холод, пошел дождь с мокрым снегом, приостановилось цветение деревьев и рост трав. Несмотря на непогоду, в сумерки во дворах, в сараях все еще возились закутанные женщины, подростки, что-то таскали, прятали, закидывали дровами, хламом. Извечный страх за свое добро, страх перед разорением и лишениями владел всеми. Несколько дней назад Лайна тоже помогала матери прятать кое-что из имущества. Отвалив часть дров от стенки, они зарыли в сарае сундук с одеждой, серебряными подсвечниками и столовыми приборами, приданым Хелве, принадлежавшим еще ее бабке. «Все закапывают», — сказала тогда мать, — «и нам надо делать, как все». Пришла ночь, когда Лайна вспомнила эти слова. Проснулась она среди ночи, странно. В доме была тишина, тихо было и на улице. Она пробудилась внезапно, тревожно и удивленно. Сердце застучало, зашумело в ушах. Она стала прислушиваться к сердцу и поняла, что его стук отдается каким-то звуком в доме. Это были редкие глухие удары близко от ее головы. Она приподнялась, слушая, все стихло. Легла, застучала опять. Звук поднимался от пола и шел к ее изголовью. Лайна встала, накинула платье, вышла в кухню. Тут было необычно холодно, но тихо. Лайна постояла, хотела вернуться, потом пошла в уборную. Выскочив в прихожую, она остановилась, чуть не свалилась в подпол. Люк был открыт. Слабый свет снизу едва обозначал отверстие. В глубине подвала что-то звякнуло и тотчас затихло. Лайна почти легла и, схватившись за крайнюю доску, опустила голову. У задней стенки подвала стояла на коленях мать. В руках у нее была лопата. Горела свеча в бутылке, освещая продолговатую яму, склоненную фигуру матери, отрытую землю и длинный темный сверток рядом. Мать спросила, «Это ты?» Лайна ответила, «Да, мама». Ей стало страшно, хотя у нее еще сохранилась детская привычка ничего не бояться, когда мать рядом. Мать повторила растерянно, «Это ты, дочка?» «Да, конечно, ты». «Что ты делаешь, мама?» Голос у Лайны дрогнул. Ей очень хотелось, чтобы мать ответила грубо, «Не видишь, что ли, закапываю добро?» Но мать сказала тихо, «Иди спать, дочка. Если бы я собиралась советоваться, я бы тебя позвала сама». Лайна вернулась, легла и долго дрожала, не согреваясь. Она прислушивалась беспокойно острым ночным слухом. Вот мать вышла во двор, звякнула лопатой в сарае, вернулась, закрыла дверь на крюк, стоит на кухне, стоит долго, неподвижно. Сняла куртку, бросила на пол, села на табуретку. Тихо. Тишина. И вдруг жалобный вой. Будто в кухне заскулила собака. Вой оборвался. Снова тихо. Тихо было в доме несколько дней. Мать молчала. Голова повязана черным платком. Едва видно потемневшее лицо, погасшие глаза. Молчала и Лайна. Только в самом конце войны, через год после того, как погиб отец, Лайна спросила у матери, оставшись с ней вдвоем за столом. «Мама, кто убил Тиита?» Мать сказала, глядя в тарелку. «Я не знаю, где Тиит». Больше о нем не говорили. Тиит числился среди пропавших без вести.